Понятное дело, сходка. Напрягая слух, заглядывая в глазок ставни, Григорий никак не мог понять, о чем шла речь. Тот, кто сидел в кожаном, перебивая чтеца, сказал: «Все это чересчур мудрено. Расщепай меня на лучину, надо бы проще. Так, чтобы понятно было каждому приискателю рабочему. Сейчас надо говорить не о противоречиях империализма, а о самой войне. Так, чтобы солдаты оружие повернули против тирании, против самодержавия». «Ого, это понятно Григорию». «Не видно, Дарья?» — шепотом спросил Андрей. Григорий спрыгнул с завалинки. «Не видно. Тут собрались такие головорезы, по которым тюрьма плачет. Договариваются, как солдат подбить на восстание. Надо их накрыть. Ты, Пантелей, беги моментом за атаманом Сотниковым, он у Сумковых остановился, и старосту Лалетина позови. Да шашку захвати, не забудь сей момент. Скажешь атаману, у политсыльного Крачковского сходку накрыли, понял?» Пантелей побежал. Григорий и Андрей прошли под навес, заглянули в конюшню рядом с коровником. Под навесом стояли две кошовки, одна без оглоблей и другая, обитая медвежьими шкурами, вместительная, с пялами у задка. На середине ограды тарантас на железном ходу. В конюшне пара лошадей, а поодаль сытый мерин в яблоко. «Не иначе из Минусинска прикатили», — проговорил Андрей, разглядывая тарантас с железными подкрылками. «Это мы сейчас узнаем». Долго стучались в сенную дверь. Окликнул мужской голос: «Кто там?» «Казаки, открывай живо!» Григорий вытащил пистолет. Открыл Крачковский. Григорий вошел в избу первым. Выглянула старенькая Варварушка из боковушки и тут же спряталась. «Дарья Елизаровны тут нет?» — спросил Григорий. Крачковский ответил: «Нет, Дарьи Елизаровны». «Загляни-ка в горницу, Андрей», — отослал брата Григорий. «Я же сказал, у нас нет Дарьи Елизаровны», — напомнил Крачковский. «Помолчите пока, политик, я еще спрошу, кто у вас в доме и что здесь происходит». За столом поднялся незнакомый с черной бородкой. «По какому праву, позвольте узнать?» Григорий хищно раздул ноздри. «Это вы сейчас узнаете, по какому». «Предупреждаю, сидеть всем на своих местах без разговоров». «Расщепай меня на лучину», — вскочил человек в кожанке. «Вы что, в конюшню ввалились или в казарму? Судя по вашим погонам, вы Исаул». «Молчать!» — вскипел Григорий, наставляя на него пистолет. «Не с места, говорю». «Это же произвол!» — сказал Крачковский. Андрей вернулся из горницы и повел плечами. «Нет, дескать, найдется!» — буркнул Григорий. И, продолжая держать пистолет, вытянул той же рукой шашку из ножен, передал брату: «Садись у двери, в случае чего рубить гадов». «Прошу прощения», — иронически поклонился человек в кожанке, рабочих приискательских сапогах с высокими голенищами. «Соображение ваше ниже конских копыт». «Учтем, вожак, учтем», — пригрозил Исаул, опускаясь на стул возле кровати. «Расколем от макушки до пяток, а ты, Крачковский, и ты, Петержинский, загремите из белой елани ко всем чертям, подпольные сходки устраивайте». Петержинский начал было объяснять по поводу чего чаепития, но тут вмешалась вдовушка Ольга, кореглазая приисковая красавица. «Что с ним говорить-то, с лещом эдаким?» И устремилась к Григорию. «Ну, стреляй, лещ, при погонах!» Андрей вскинул шашку. «Предупреждаю», — снова пригрозил Григорий. «Стрелять буду без предупреждения, ясно?» Вскоре пожаловали атаман енисейского казачьего войска Сотников, приехавший в Белую Елань на медвежью охоту. Пантелей при шашке и староста Лалетин с берданкой. Григорий заявил, что подпольщики читали недозволенное и что готовы были совершить нападение, чтобы замести следы. Особенно вот этот хлюст, указал он на кожанку. «Текс!» Пронзительно уставился атаман на незнакомца. «Позвольте документы». Тот предъявил паспорт, выданный Министерством внутренних дел для поездки в Англию. «Гаврил Иванович Грива».